Гагарин Юрий Алексеевич, 1934-1967, первый космонавт мира. Гагарин погиб в авиакатастрофе, выполняя тренировочный полет вместе с летчиком Серегиным вблизи деревни Новоселовое, Владимирская область. 27 марта 1967 года его смерть породила в СССР множество слухов об убийстве, самоубийстве и так далее. Профессор Сергей Белоцерковский много лет занимался расследованием обстоятельств гибели Гагарина, и его выводы об обстоятельствах смерти первого космонавта представляются наиболее обоснованными. Что же случилось в этот роковой день? Воздушная разведка была проведена с опозданием. Точной информации о состоянии погоды в районе, где должен был проводиться полет, ни летчики, ни руководители полета не имели. Летчикам сообщили, что нижний край облаков находился на высоте 900 метров, тогда как на самом деле он оказался гораздо ниже. Далее комиссия по расследованию аварии установила, что наземный радиовысотометр был неисправен, поэтому группа руководства полетами не имела возможности оперативно наблюдать за изменениями фактической высоты, на которой находился самолет. Контроль за высотой полетов самолетов осуществлялся лишь по докладам экипажей. В группе руководства полетами не работали и фотоприставки для съемки экранов индикаторов РЛС. Мелочи множились, накладывались одна на другую. Разумеется, никто не думал о том, что это ведет прямиком к трагедии. На предварительной подготовке к полетам группа руководства полетами не присутствовала. Плановую таблицу в день полетов изучили бегло, что называется на ходу, без детального рассмотрения складывающейся по плановой таблице обстановки в зонах и на маршрутах. Вылет самолетов выполнялся без должного анализа метеоусловий в зонах и на маршрутах. Дальше больше. Через минуту после взлета Гагарина и Серегина в 10 часов 20 минут был произведен взлет двух более скоростных самолетов МиГ-21. Пробивая облачность при наборе высоты, они обогнали самолет УТИ МиГ-15, на котором летели Гагарин и Серегин. Это было нарушением. Могло произойти столкновение самолетов в воздухе, но на этот раз обошлось. Хотя, как выяснилось, обеспокоил руководителя полета. Разрешая паре самолетов МиГ-21 набор до высоты 5000 метров, он предостерег ведущего пары справа по курсу от вас 625-й в наборе. В ответ услышал: «Вас понял, я не вижу здесь облачность». Гагарину и Серегину их позывной 625-й тоже мешала облачность. Они не знали, что чуть позже них в соседней зоне взлетели еще один самолет УТИ-МиГ-15, позывной 614, для проведения его облета после ремонта. Но самое печальное, что, как выяснилось, ничего об этом самолете не знал и руководитель полета. Сразу же после установления места гибели были приняты меры к сохранению обстановки в первоначальном виде. Результаты анонимных, трижды проведенных в разных институтах химико-биологических анализов останков Гагарина и Серегина, алкоголя в крови обнаружено не было. Тщательное обследование всей аппаратуры самолета техники показало: ни Гагарин, ни Серегин попыток катапультироваться не делали. До самого последнего момента они не покидали самолета, об этом свидетельствуют отпечатки на рукоятках и педалях, которые остаются только во время сильнейшего удара, каким и было столкновение самолета с землей. Они не катапультировались. Почему? Потому что ситуация, по их мнению, это легко предположить, была совсем не столь опасной, чтобы срочно катапультироваться. Восстановим возможный ход событий. В результате попадания в вихревой след за идущим вперед самолетом 614 и резкого уклонения от столкновения, или только по второй причине, самолет Гагарина и Серегина свалился в штопор. Экипаж, естественно, стал сразу выводить машину из штопора, находясь при этом между облаками и не восстановив пространственной ориентировки. вращение самолета им прекратить удалось. По данным метеопрогноза, летчики знали, что высота нижнего края плотной облачности 900 метров, но они не предполагали, что на самом деле было метров на 500 ниже. Не могли они учесть и другого. Много лет спустя, после начала исследований, новые эксперименты подтвердили любопытный, а для терпящих бедствия летчиков, трагический феномен. Известно, что при быстром снижении высотомер завышает показания высоты. Серегин, видимо, не знал другого на спарке, где две приборные доски, запаздывание, а следовательно и погрешность в показаниях приборов увеличивается примерно вдвое. Летчики были уверены, что после выхода из облаков они успеют вывести самолет в нормальное положение, потому не воспользовались средствами катапультирования. Но им не хватило примерно полутора-двух секунд, 200-250 метров высоты. Судя по результатам медицинских анализов, они даже не успели испугаться. Это выяснили по содержанию адреналина в крови. В 1990 году в Венгрии и Польше вышла книга, где утверждается, что первым космонавтом был не Гагарин, а другой человек, который погиб. Из-за этой лжи, утверждает автор книги, Гагарин мучился всю жизнь и решился в конце концов на самоубийство. Кроме того, еженедельник совершенно секретно рассказал о версии, по которой Гагарин якобы не погиб, а содержался в сумасшедшем доме за то, что взбунтовался против Брежнева. В общем-то, все эти слухи и версии – признак того, что Юрий Гагарин действительно великая и легендарная личность.